Глава первая. Инвентаризация. Военный искусственный интеллект в очередной раз перераспределил ресурсы. Да, теперь система выделила ему еще дополнительно плюс 45% вычислительных мощностей и удвоила объем доступной памяти. Но и количество получаемой и обрабатываемой им информации тоже выросло в разы. Никогда раньше не приходилось ему работать с такими объемами данных, да еще и разного типа, назначения, уровня динамичности и так далее. Во-первых, сам замок, 2 этажа плюс подземелье, всего 15 комнат, из которых 7 вполне функциональны, а остальные сперва нужно было отстроить. Для управления всем этим хозяйством у него появилось отдельное окно интерфейса. Именно с его помощью Шардон и выяснил, какое же ему досталось наследство от барона Фурье, прежнего владельца. К крепости прилагалось небольшое поселение, всего на 12 домов. 8 из них оказались жилыми, и там обитала прислуга. Как и любые другие постройки, эти здания были функциональны и давали небольшие бонусы. Жилой дом. 2 уровень. Описание. Обычная одноэтажная постройка, в которой без особого комфорта может разместиться 2 небольшие семьи на 5-6 человек со всем своим добром. Вместимость 10 человек. Опыт плюс 2%. Погреб-склад 5 ячеек. Доход 50 монет в сутки. А вот остальные оказались полноценными пристройками к самому замку, добавляя ему не только параметры, но и совершенно новые свойства и дополнительный функционал. Конюшня, казарма, голубятня и как раз сейчас строящаяся таверна. Защитная стена – 8, сторожевые башни – 4 и ворота – 2, шли отдельно. Зачем в замке нужна голубятня? Шардон внимательно изучил свойства постройки, но так и не понял, для чего ее вообще построил Фурье. Впрочем, это могла быть и просто шутка творцов этого странного мира, живущего по строгим законам и одновременно такого нелогичного. Голубятня. Уровень 3. Описание. Здесь разводятся прекрасно обученные почтовые голуби, способные донести ваши послания в любой уголок империи. Вместимость 10 голубей, плюс 5% к скорости караванов и почтовых отправлений, плюс 10% к приходу ресурса мяса птицы, минус 2% к урожайности зерновых. Особое. Позволяет использовать почту и аукционы соседних поселений и городов. Расходы 20 золотых в сутки. Писем получено 0. Писем отправлено 1. Также во вкладке с прислугой обнаружилась 2, отвечающая за войско владетеля. В данный момент все имена в списке были помечены иконками черепа с таймером возрождения, последствия недавнего столкновения. Зато теперь Шардон точно знал численность противостоявшей ему армии. Текущий уровень развития замка и казармы позволял содержать 50 гвардейцев в регулярных войсках и нанять еще столько же временно. Правда, это была исключительно теоретическая возможность. Живые наемники требовали немалое жалование, а после смерти пропадали навсегда. И вообще, содержание армии оказалось самой значимой статьей расходов, основательно разоряя баронскую казну. Да-да, бывший атаман лишился доступа к воровскому общаку, зато теперь у него появилась собственная казна. Та самая, средства из которой должны были идти на благоустройство владений барона и улучшение качества жизни его подданных. Пополнялась она, разумеется, за счет налогов, сдираемых все с тех же самых подданных. И на данный момент этот налог составлял 220% для поселений и 150% для земель, принадлежавших непосредственно барону. Разумеется, от всего этого у несчастных неписей падала мораль и работоспособность, зато росла тяга к политической свободе и инакомыслию. Все это Шардон узнал из интерфейсного окна, управляющего его владениями заповедником Гоблина, на карте которого замок Фурье оказался лишь крошечной отметкой. «Вызывали, сеньор?» Рядом с ним, словно ниоткуда, возник вытянувшийся по струнке мужчина лет 50. Высокий, стройный, наряженный в скромный черный камзол с серебряным шитьем. Он посмотрел прямо перед собой и в никуда, слегка задрав длинный крючковатый нос. Барримор, НИП, человек, дворецкий 20 уровня, особенность, персональный помощник владетеля. Ты кто такой? Разрешите представиться, монсеньор, Барримор, потомственный дворецкий в 10-м колене. Верой и правдой служу вашему роду уже много десятков лет. Я только вчера получил баронский титул. Унаследовали, осмеюсь уточнить. Это брал силы у предыдущего владельца. Своего дядюшки или брата, осмелись предположить. «Совершенно незнакомого мне чужого человека. В честном поединке? Силой, шантажом и подкупом». Дворецкий задумался. «Что ж, теперь я буду служить верой и правдой вашему роду, любезный сеньор Шардон». Поиск среди прислуги по имени Барримор завершено. Совпадение найдено. 0. Поиск среди гвардейцев по имени Барримор завершено. Совпадение найдено. 0. Поиск среди источников доходов по имени Барримор завершено. Совпадение найдено. 0. Поиск среди источников расходов по имени Барримор завершено. Совпадение найдено. 0. Судя по результатам поисков, никакого Барримора не существовало, и он никак не влиял на жизнь замка или его жителей, ни физически, ни экономически. «Кто ты такой и откуда взялся?» «Меня зовут Барримор, сеньор, и я ваш дворецкий. Вы сами меня только что призвали». Да, Шардон действительно использовал кнопку с символом вопроса, которой раньше у него в интерфейсе не было. Но он ожидал, что при этом откроется справочное меню, а не появится непонятно кто и непонятно зачем. Впрочем, вместо класса у него значилось персональный помощник. «И что же ты умеешь, Барримор?» «Умею служить верой и правдой». «А точнее, какой у тебя класс? Какие полезные функции ты можешь выполнять?» «Я дворецкий и могу верно служить вам, монсеньор». Военный скин прекратил допрос. Конечно, он мог спрашивать у прямого бота сколько угодно, просто зациклив эту ветку диалога. Но нельзя рассчитывать на другой результат, выполняя одно и то же действие. Тем более, что перед ним набор простейших игровых алгоритмов. «Какие у тебя есть навыки? Что конкретно ты умеешь делать?» «Я могу оказаться в нужное время в нужном месте. Могу разносить записки, напитки и легкие закуски. Открывать и закрывать двери и окна. Протирать пыль и искать потерявшиеся предметы». «Какую еще пользу ты можешь принести?» «Я знаю все и обо всем в этом замке, монсеньор». «Ты модуль справочной системы?» «Я ваш дворецкий, монсеньор». Шардон огляделся по сторонам и указал на стоявший неподалеку канделябр. «Что это?» «Осветительный прибор второго уровня. Радиус свечения 5 метров. Сила 5 единиц. Бесконечный срок действия и нулевой расход горючего вещества». «Где находится казна?» «Минус первый этаж. Третья комната за потайной дверью. Могу я вас проводить туда, монсеньор?» «В замке есть тайники и другие сокровищницы?» «Разумеется, прежний хозяин был очень запасливым и подозрительным». «Можешь мне их показать?» «Увы, монсеньор, но я не располагаю информацией об их местонахождении». «Создание объявления. Нужен специалист по поиску тайников. Завершено. Минус 250 золота. Предполагаемое время ожидания 1 час 42 минуты». Даже интерфейс работы с доской объявлений изменился и стал удобнее и информативнее. Определенно, возможностей у владетеля было куда больше, чем у того же атамана. Даже карта заповедника гоблинов сильно изменилась. Теперь она была испещрена разноцветными линиями-границами, отмечавшими сферы влияния. Непосредственно Шардону принадлежали земельные владения, приносящие ему регулярный доход и ресурсы, в основном продовольственные. Также были вассальные поселения, которые платили денежный налог. Вольные земли, где хозяйничали разбойники. И соседние территории, принадлежавшие баронам-соседям. Для каждого значимого объекта или территории на карте были указаны параметры. Численность населения, текущая и максимальная, расход-доход, текущие и максимальные, виды и количество добываемых ресурсов, страх, уважение и еще с десяток менее значимых параметров. Вот только уже знакомые Шардону параметры страха и уважения отвечали за шанс восстания и за степень снижения выплачиваемых налогов. И в данный момент с этим все было очень и очень плохо. Фурье постарался испортить отношения со всеми, с кем только смог. И если изначально новый владетель собирался распустить свое войско с целью экономии, то теперь он понизил приоритетность этой задачи. Угроза восстания оказалась слишком велика, причем в том числе благодаря недавним стараниям самого же Шардона. «Сеньор, к вам просители. Аудиенцию требуют». «Что еще за просители?» «Бессмертные». Лицо дворецкого совершенно ничего не выражало, но в голосе его звучала открытая неприязнь и презрение. «Сейчас приемные часы. Чего хотят?» «Известно чего. Новых заданий». Военный скин открыл список квестов, которые он мог выдавать. На посту атамана у него тоже было с десяток заданий, рассчитанных на игроков. Но те появлялись возле Кривого Лога хорошо, если 1-2 раза в день. Никто не хотел мотаться по лесам в поисках разбойничьего убежища, да еще и рискуя нарваться на засаду ради парочки наград сомнительной ценности. Совсем другое дело – задание от самого барона. Чего там только не было. Зачистка пыточная от призраков замученных пленников. Усмирение бунта, сбор налогов, поиски алой парчевой ткани на новую обивку для трона, сбор редких цветов для его любимой дочери. «У меня есть дочь?» — уточнил Шардон у своего дворецкого. «Разумеется, монсеньор, любимая и единственная. Мне нужно больше информации». «Розальда де Шардоне, ваша единственная наследница и память о безвременно усопшей супруге. Юная и прекрасная особа 19 лет от роду, своенравная характером и взбалмошным поведением. Ваша давняя мечта — отыскать ей достойного и богатого мужа». «Ты уверен?» «По какому из перечисленных пунктов, монсеньор?» «Насчет моей мечты про жениха». «О да, разумеется». Шардон пожал плечами и... «Создание директивы номер 134. Поиск достойного и богатого мужа для персонажа «Моя любимая и единственная дочь Розальда». Завершено. Установка приоритета для D-134 высокий». «Продолжай». «Любимый цвет красный. Еда, вино и фрукты. Персонаж 20 уровня, класс воровка, пол женский». «Ясно. Хорошо, зови сюда бессмертных». «По одному, по двое?» «Всех сразу». «Но здесь же будет шумно, грязно и неорганизованно». «Зови всех». «Слушаюсь, монсеньор. Будете принимать их в рабочем кабинете или в тронном зале?» Шардон проверил бонусы от обеих комнат. Тронный зал повышал настроение и репутацию, давал ускоренную регенерацию маны и энергии. Кабинет увеличивал прирост золота и опыта, так что выбор был очевиден. «Жду их в своем кабинете через 10 минут». По дороге бывший атаман проверил изменения своих параметров и доступные умения. Согласно логу, помимо выдачи нового комплекта баронской экипировки и новой биографии, он получил такие модификации. Сила – минус 3, ловкость – минус 2, интеллект – плюс 5, харизма – плюс 5, сопротивляемость ядам – плюс 5%. Внешне он тоже изменился. Стал чуть уже в плечах и заметно объемнее брюхом. Шрам на правом глазу исчез, зато появился второй подбородок, скрываемый по-прежнему рыжей густой бородой. Руки стали изящнее, а пальцы тонкими и длинными. Даже трудовые мозоли пропали. Несмотря на все эти изменения, классовым прототипом у него по-прежнему оставался воровской, сохраняя доступными все ветки умений. И еще три новых появилось благодаря специализации «Владетель». Менеджмент. Умения этой ветки отвечают за управление замком и принадлежащими вам землями, а также вашими подданными. Строительство, развитие и улучшение инфраструктуры, обучение и повышение эффективности работников. Все это можно найти здесь. В этой группе у него было открыто умение строительства, позволяющее строить новые комнаты или здания, или улучшать уже существующие. А вот их ремонт, смена функционала или даже просто внешнего или внутреннего вида требовали других умений. Экономика. Эти умения отвечают за добычу и распределение ресурсов, налаживание торговых и экономических связей, а также влияют на размеры жалования и собираемых налогов. От щедрот системы новоявленному барону добавилось умение «Базовая экономика», которая на 10% повышала количество золота в награду за задание и на 3% количество золота, выпадающего из сундуков или монстров. Эти бонусы действовали на всех подданных Шардона и его самого, но только на территории замка и его окрестностей. Ну и третья ветка называлась «Дипломатия». Дипломатия отвечает за установление политических связей. Умения этой группы влияют на репутацию, успешность переговоров и урегулирование конфликтов как мирным, так и силовым путем, а также повышает эффективность ведения боевых действий и командования армией. И действительно, сюда разработчики запихали повышение численности войск, снижение выплачиваемого наемникам жалования, всевозможные бонусы к параметрам бойцов и так далее. Базовым умением было открыто искусство письма, которое позволяло использовать расширенный словарь при составлении писем и давало плюс 20% к умению общаться с кем угодно на его языке, повышая степень взаимопонимания и добавляя плюс 10% к репутации в случае успешного воздействия. Разумеется, все это только в письменном виде. Вторым умением значился «Железный кулак». На своем 10 уровне добавляющий плюс 10 к максимальной численности армии и на 2 повышающий броню наемников и гвардейцев. «Господа, сеньор барон де Шардон изволит оказать вам честь и уделить талику своего драгоценного времени для аудиенции», пафосно объявил дворецкий, широко распахивая дверь. «Анализ и группировка заданий завершена». «Ну, наконец-то!» — недовольно пробурчал входящий в кабинет игрок. «Задолбались уже ждать, ну сколько можно?» «Прошу прощения, был занят», — сухо отозвался Шардон. «Или барон де Шардон, каким теперь официально было его имя и титул». «Небось, какую-нибудь пухлозадую служанку драл?» — хохотнул бессмертный. «Так ты спрашивай у меня совета, не стесняйся. Я их тут всех перепробовал, могу порекомендовать». Джокер не из Готэма. Игрок. Человек. Вор 25 уровня. «Надеюсь, вы здесь не для того, чтобы просить руки моей дочери?» «Ишь ты какой догадливый. Давай мне быстро квест, и я пойду цветочки собирать. А то эта сисястая стервочка нос воротит, словно у меня харизма и не апнута до тридцатки. Кто еще тут пришел жениться на моей дочери? Шаг вперед!» Из двух десятков игроков вышли пятеро, а вот беспардонный Джокер остался стоять на месте. «А ты?» «Не-не, жениться это не про меня», — замахал руками бессмертный. «Мне бы для начала постельный тест-драйв устроить на пару-тройку палок, вот тогда я и подумаю». Сохранить изменения в задании «Кроличья мягкая шкурка». Да. Сохранить изменения в задании «Букет цветов для баронской дочки». Да. Сохранить изменения в задании «Обручальное колечко». Да. «Принимайте задание», — объявил барон, выбирая игроков и пересылая им квесты. Реакция последовала незамедлительно, и была она довольно бурной. «Чего? Где я тебе достану шкуру розового кролика? Они же водятся в локе для хаёв!» Тут же раздался возмущенный голос. «Моей дочери нужен храбрый муж и надежный защитник», — отозвался барон. «И кольцо ценой в 20 штук золота? Серьезно?» «Моей дочери нужен богатый жених. Детей растить сейчас очень накладно. 300 цветов? Ты где такие букеты видел, хрен бородатый?» Несмотря на то, что из строя он не вышел, линейку квестов Джокер не из Готэма все же принял и теперь внимательно изучал входящие в нее задания, подправленные Шардоном согласно директиве номер 134. И ему явно не понравились новые условия. Благодаря гайдам игрок знал, что нужно будет принести десяток цветов трех разных видов и даже собрал их заранее, как обычно, но целых 300, чтобы просто трахнуть баронскую дочку. Да он половину королев и княгинь империи оприходовал, а тут всего лишь какая-то захолустная баронесса. Целеустремленность, настойчивость и желание радовать будущую невесту – важное качество для достойного жениха. Сейчас я покажу тебе, какие должны быть качества у жениха. И не таких обламывали, непись ты зажравшаяся. С этими словами Джокер подскочил к Шардону, схватил его за бороду и, что было сил, дернул, хорошенько прикладывая того головой о стол. «Эй, ты чего творишь?» Попытались вмешаться другие игроки, но неуверенно, прекрасно понимая, что уровнем не вышли тягаться с драчуном. «Мозги ему на место ставлю, чтобы адекватно оценивал прелести своей дочурки. Ей красная цена 5 крысиных шкурок в час». «Ты его прибьешь, а нам потом сутки ждать, чтобы квесты получить. Тебе других баб мало?» «Не боись, я аккуратно. У меня большой опыт в обращении с ботами». Успокоил их Джокер и еще раз хорошенько приложил барона о стол. Но он ошибался. С такими неписями, как Шардон, ему раньше иметь дел не приходилось.